Часть 16.2. Пару дней назад, рано утром, в дом цензора постучали. Открыв дверь, мать увидела на пороге человека в штатском. На груди у него был жетон с какой-то длинной надписью, на которую мать не обратила внимания. В руках мужчина держал белый конверт. «Здесь проживает сотрудник отдела цензуры печатных изданий». Строго, но несколько торопливо спросил гость. Судя по всему, он не собирался задерживаться. «А вы кто?» «Я из суда». Перепуганная мать отпрянула от двери, как будто бы боялась потерять сознание и ненароком рухнуть прямо на гостя. «Он здесь больше не живет». Взяв себя в руки, растерянно проговорила она. Посетитель нахмурился и нервно выпалил. «Держите, это повестка в суд. Против него возбуждено уголовное дело». Мать молча закрыла дверь у него перед носом. Человек в штатском немного постоял возле дома и ушел. Через 3 дня в дверь снова постучали, на этот раз полицейские с ордером на обыск. При их виде мать упала на колени и горько зарыдала, вздрагивая всем телом. Полицейские смущенно переглянулись. Заметив у нее за спиной сестру, они обратились к ней с просьбой разрешить им провести обыск, после чего спокойно вошли в дом и принялись за дело. Передвигаясь от комнаты к комнате, они обошли каждый угол в доме, ощупали все стены, простукали пол и потолок, проверили на прочность все поверхности. Полицейские вели себя куда более вежливо, чем человек из суда, и в целом производили впечатление весьма опытных специалистов. Дольше всего они пробыли в кабинете цензора, обыскивая шкафы в поисках запрещенных книг и документов. Не найдя ничего, что могло бы привлечь их внимание, они принялись опрашивать домашних. «Нас интересует любая информация о том дне, когда он покинул дом. Во сколько это произошло, каким образом, по какой причине, где, на ваш взгляд, он может скрываться, кто его близкие друзья. Просим ничего не скрывать и уж тем более не лгать нам». Ни мать, ни сестра не смогли толком ответить ни на один вопрос. Им даже не пришлось врать. Они действительно ничего не знали. Единственное, что они сообщили полиции, это то, что незадолго до побега у цензора был серьезный депрессивный эпизод. Полицейские тщательно зафиксировали их ответы, после чего конфисковали все содержимое кабинета цензора, кроме личных документов и мебели. «Все, что не понадобится в расследовании, мы обязательно вернем». Когда они начали подсчитывать общее число конфискованных книг, мать не выдержала и ушла в свою комнату. Смотреть на то, как чужие люди уносят из дома вещи ее сына, было невыносимо. Перед уходом полицейские попросили сестру подписать документ о том, что она обязуется сообщить соответствующим службам любую информацию, которая может оказаться полезной для следствия. С того дня мать больше не вставала с постели. Цензор почувствовал, что ноги его не слушаются. Он схватился рукой за спинку стула. «Я тебя умоляю, расскажи, что ты натворил!» «Полицейские не стали бы приходить к нам с обыском только из-за того, что ты перестал ходить на работу. Скажи мне правду!» Сестра подошла к нему вплотную, настолько близко, что он слышал ее прерывистое дыхание. Ее глаза были полны страха. «Умоляю, скажи хоть слово!» Цензор лишь качал головой, глядя куда-то в пустоту, и словно не замечал сестру. «Как мне удалось в одночасье сломать жизнь всем 3 членам нашей крошечной семьи?» — спрашивал он сам себя. «Как мне удалось превратить эту тихую гавань в кошмар наяву?» «Не приходи сюда больше!» — ледяным голосом сказала сестра. «Кто знает? Может, за нашим домом уже следят?» «Кто знает?» Кровь снова прилила к ледяным ногам, и цензор бросился в комнату матери. Мать неподвижно лежала на боку, лицом к светильнику на прикроватной тумбочке. Цензор сел на пол у кровати и поцеловал ее руку. Мать медленно открыла глаза. Положив ладонь ему на макушку, Она осторожно притянула сына к груди. Цензор утонул в запахе ее платья. Это был запах воспоминаний. Слезы хлынули у него из глаз. Сердце разбилось на тысячи осколков. Пробыв с матерью около 10 минут, он почувствовал себя переполненным ее любовью. Тихо попрощавшись, цензор поцеловал мать в правую щеку и вышел из спальни. Переступив порог своей комнаты, он вспомнил про оставшийся дома смартфон. Оказалось, полицейские не додумались заглянуть в коробку, где он хранился, опасаясь, что при повторном обыске они непременно найдут его и прочитают их с рыцарем переписку. Цензор сунул телефон в карман и торопливо спустился на кухню. Кто знает. Сестра наскоро собрала для него продукты. Закинув на плечи рюкзак, цензор обнял ее и прошептал на прощание: «Я ни в чем не виноват». Выглянув из окна и убедившись, что все чисто, он осторожно вышел на улицу и, как обычно, двинулся задними дворами назад к пустырю. Обратная дорога казалась ему куда опаснее, чем путь домой. Он достал из кармана перочинный нож и раскрыл его. На улице стояла невыносимая, удушливая жара. Лето было в самом разгаре. Вокруг была полная тишина. Деревья замерли, наружные блоки кондиционеров молчали, и даже сухая земля не скрипела под ногами. Откуда-то пахнуло помойной гнилью. «Перемены во внешности, конечно, мне только на руку», — думал цензор. «Впрочем, никакая маскировка не поможет, если за мной по-настоящему следят». Мысль о том, что он никогда больше не вернется домой, не давала ему покоя. Добравшись до люка целым и невредимым, цензор не мог поверить, что вылазка прошла успешно. Он нырнул в колодец и плотно закрыл за собой крышку. Казалось, все обошлось. Но на душе у цензора было неспокойно. Бросив рюкзак в углу для готовки, он сел на корточки возле лестницы и стал прислушиваться к звукам с улицы. Бешеный стук сердца понемногу успокаивался, тревога отступила. Наконец, убедившись, что все в порядке, он встал с места, достал из кармана кнопочный телефон и набрал номер рыцаря. Повисев на линии пару минут, он так и не дождался ответа. «Уже поздно, наверное, спит?» — подумал цензор. Внезапно у него перед глазами все поплыло. Опустив веки, он рухнул на пол без сознания и провалился в сон. Во сне он стоял на пустыре. Перед ним зияли 5 глубоких колодцев наподобие того, в котором он находился, только без люков. Колодцы были абсолютно пустыми и расширялись к низу, точно конус. Вокруг была непроглядная чернота. Цензор понял, что попал в игру, где его задачей было выбрать верный колодец. Нырнув в одно из отверстий, он приземлился на том же пустыре перед 5 точно такими же колодцами. Нырнув в другое отверстие, он снова увидел перед собой те же 5 зияющих дыр. Игра продолжалась до самого утра, пока он, наконец, не проснулся. Цензор с трудом открыл глаза. Голова раскалывалась. В ушах звенело так, будто бы все птицы земного шара сели ему на голову и затрещали прямо в уши. Перевалившись на спину, он прикрыл веки и попытался вспомнить события прошлой ночи. «Хорошо, что я отключился», — подумал цензор. «Время прошло незаметно». Открыв глаза, он бросил взгляд на узелок с книгами. Вот они, все его родные и близкие. Цензор с ужасом подумал, что было бы, если бы он оставил их дома. Всех их ждала бы неминуемая смерть на дне отвратительного конуса. В голове у него замелькали корешки книг, оставшихся на полке и конфискованных полицейскими. Сев на пол, он почувствовал, как что-то твердое упирается ему в бедро. Он ощупал карман и вспомнил, что вчера прихватил из дома смартфон. Взяв его в руки, он уставился в пустой экран. Включать телефон было слишком опасно. Его местоположение мгновенно отследили бы по спутнику. «Кто знает?» «Я только на минутку», — прошептал цензор, включая телефон. «Они не успеют меня засечь». Экран загорелся, и телефон тут же завибрировал от десятков сообщений. Казалось, ему написали все, кого он знал, включая сестру, которая, видимо, не сразу сообразила, что он не брал с собой смартфон. Цензор на мгновение застыл, увидев на экране сообщение от Зейны. «Как ты?» «Невероятно». Он замер, вглядываясь в экран. Сообщение было отправлено довольно давно, больше 20 дней назад. Сердце цензора разрывалось от безудержного счастья и невыносимой скорби. Улыбаясь, как ребенок, он не мог наглядеться на эти два простых слова. На душе у него становилось теплее. «Спрашиваешь, как я?» — проговорил он. «Да так же, как и ты. Выходит, ты все еще думаешь обо мне. Как же я ошибался, Зейна!» «Если бы я только мог повернуть время вспять!» Стоило ли отвечать ей теперь, когда прошло столько времени? Цензор задумался. Способна ли любовь спасти его от беды, в которой он оказался? Едва ли. Перемены в его жизни оказались слишком глубокими, и с этого пути уже не свернуть. Расставаться с мыслями о Зейне было невыносимо, но он рассудил, что в этом и нет необходимости. Пусть воспоминания о ней поддерживают его в этом нелегком пути. Тяжело вздохнув, он выключил смартфон. Через пару минут зазвонил кнопочный телефон. Это был звонок от рыцаря, прежде такой долгожданный, а теперь потерявший всякий смысл. «У меня новости, за мной приходили», — поделился цензор с писателем. «Неделю назад принесли повестку в суд. На меня завели уголовное дело за неявку на работу, а потом пришли полицейские с обыском и конфисковали библиотеку». «Не стоит волноваться», — успокаивал его рыцарь. «Отсутствие на рабочем месте — не уголовное преступление». Наказание за подобные проступки определяет ваше непосредственное начальство. А обыск вполне могли назначить в рамках борьбы с частными библиотеками. Скорее всего, кто-то написал донос. Немного помедлив, рыцарь с горечью произнес. «Одну подпольную библиотеку они уже раскрыли». «Как это?» — удивился цензор. «Не знаю. От этих поганых ищеек ничего не скроешь». Цензор никогда прежде не слышал, чтобы писатель так грубо выражался. «Говорят, в вашем районе живет какой-то осведомитель», — продолжил рыцарь. «Не исключено, что и у вас они как раз искали подпольную библиотеку». «Кто знает». Цензор слабо в это верил, но молчал, не желая вступать в спор с писателем. «Кстати, чуть не забыл», — проговорил рыцарь. «У нас тут тоже кое-что произошло. Восточное крыло управления обвалилось». «Под ударами артиллерии, я надеюсь», — усмехнулся цензор. «Ну что вы!» — рассмеялся писатель, и его смех перешел в густой кашель. «Мы тут ни при чем». Продолжил он, откашлившись. «Развалюха давно уже ждала своего часа. В новостях только об этом и говорят. Какой ущерб, сколько жертв и все такое». «Восточный корпус — это где?» Задумчиво проговорил цензор после того, как повесил трубку. Впервые за многие месяцы он вспомнил о работе, о коллегах, о профессии, которую когда-то считал своим призванием. Как быстро все изменилось! Он искренне жалел начальника. Тому ведь до сих пор кажется, что цензура — это особая миссия, уготованная ему высшими силами. Кто знает. Цензор тоже когда-то мнил себя ведущим игроком сборной управления. В какой момент он почувствовал, что больше не является частью команды, он уже и не помнил. Это было слишком давно. В животе у цензора заурчало. Ему нестерпимо хотелось есть, да и во рту пересохло. Он двинулся к рюкзаку с едой. В тоннеле стояла невыносимая жара. Кто знает, да и знает ли кто-нибудь в этом мире, как я здесь страдаю?